Глава 33. Исчезнувшие свитки. Если мы и бежали так, будто от этого зависит чья-то жизнь, то только потому, что так оно и было. Легкие горели огнем, а ноги гудели так, что грозились вот-вот перестать слушаться. По пути мы едва не снесли пару адептов, но нажалась к себе, и вежливость не было времени. Мы должны были предупредить ректора и магистров о том, что знаем. Когда мы вбежали на самый верх башни преподавателей, кабинет ректора, магистр тяжело вздохнул. Он обсуждал что-то с одним из дознавателей, но тут же замолчал и повернулся в мою сторону. Ректор выглядел так, будто не спал 2 дня. Впрочем, так оно и было. «Надыбка, что на этот раз?» Устало спросил магистр, опуская руки на стол. «Я немного занят. У нас есть важная информация насчет нападений!» Ответил вампир. Я кивнула, но, судя по взглядам магистров, нас никто не воспринял всерьез. «Послушайте, адепты, над делом работают дознаватели. Ваша забота — лекция, учеба. А нападение... Предоставьте это нам. Мы не такие дела раскрывали. Вот увидите, к концу этой недели убийца будет пойман. А вы будете только мешать расследованию». Дознаватель самодовольно оскалился. И я заметила, как оскривился от его слов. Да уж, неприятный тип. Даже тот, что вел у нас ментальную защиту, был лучше. «Послушайте, это уже происходило 10 лет назад. Нападение, жертвы, даже места одни и те же. Вы должны нас выслушать!» Возмутилась я. Магистр нахмурился и знаком прервал дознавателя. «На чем вы говорите, Лиалия?» Спросил он. Я вздохнула и начала рассказ. «Неужели нас, наконец, выслушают?» «Мы убирали в архиве. Магистр, мы нашли документы. 10 лет назад кто-то уже нападал на адептов с нашего факультета. 5 погибли, 2 лишились рассудка. 3 нашли там же, где нападали на Мэй, Далу и Касса. Если не верите, проверьте!» Ректор постучал пальцами по столу, бросил короткий взгляд на дознавателя и поднялся с кресла, открывая портал. «Хорошо, пройдемте, адепты. Если вы говорите правду, думаю, мне стоит взглянуть на те записи». Дознаватель медленно последовал за нами. А я не могла дождаться, чтобы показать ректору те свитки. Однако, когда мы пришли, их уже не было. Будто те 7 адептов не учились в этой академии. «Ну и где ваши документы?» Насмешливо переспросил дознаватель. «Ничего не понимаю», — растерянно прошептала я, перебирая свитки. «Магистр, я клянусь, они были прямо здесь. Касс их тоже видел. Я отложила их на край стола прямо сюда». «Адептка, на этой комнате стоит сильнейшая защита, наложенная еще предыдущим ректором. Никто не мог уничтожить или вынести записи за ее пределом». «Но как же...» Я продолжала перебирать записи до тех пор, пока вампир не положил ладонь мне на плечо и покачал головой. Ректор хмуро поджал губы. Я чувствовала себя обманутой. «Магистр, я говорю правду». «Сожалею, Лиалия, но у вас нет никаких доказательств. Я ценю то, что вы пытаетесь помочь расследованию, но это не ваши заботы. Дознаватели во всем разберутся». «Разберутся они. Как же?» Скрестив руки на груди, проворчала я. Вот уже несколько минут я бродила туда-сюда по комнате вампира, понемногу закипая от злости. Подумать только, фейри тоже могут злиться. Да мы всего за 2 часа продвинулись дальше, чем они за целые сутки. Они даже не хотят выслушать нас. «Лия, успокойся». «Холодно», — ответил Касс, читая учебник. В отличие от меня, он выглядел совершенно спокойным. Будто его совсем не заботило то, что только что произошло. Кас, они были там. Мы оба это знаем. Здесь определенно что-то нечисто. Кто-то не хотел, чтобы эти записи нашли. Наверняка убийца взломал защиту и нашел лазейку. Они не могли просто исчезнуть. Ты права. Но так мы ничего не докажем. И что ты предлагаешь? Я даже остановилась, хмуро глядя на вампира. Он медленно отложил книгу на стол и посмотрел на меня. Может, записи исчезли, но в Академии остались те, кто учился здесь 10 лет назад. Напомнил он. Я мигом оживилась. Точно. Магистр Фаркиас и магистр Лервулия должны помнить то, что случилось. Ты гений, Кас! От радости я подскочила к нему и обняла за шею. Вампир легонько приобнял меня за талию и улыбнулся, заглядывая в глаза. А следующий миг выругался и отскочил, растерянно глядя на волшебный браслет, подаренный деканом. «Она только что меня укусила!» — сказал он, потирая шею. «Укусила? Ты уверен?» Я удивленно перевела взгляд с вампира на змейку. Та невинно посмотрела на меня в ответ, а затем вовсе притворилась спящей, сверкнув серебряными чешуйками. «Откуда она у тебя?» — спросил Кас, подойдя ближе. «Магистр подарил после того, как на себя напали. Он сказал, что этот артефакт для защиты, но она раньше никогда так не делала». Кас нахмурился и протянул мне руку. Я с опаской вложила в его ладонь свою и, затаив дыхание, проследила за попыткой вампира снять браслет. Змейка тут же оживилась и попыталась укусить его, но он вовремя отдернул руку. «Ничего не понимаю», — растерянно прошептала я. «Раньше такого не было». «Только не говори, что это родовой артефакт», — хмуро спросил он. Вместо ответа я виновато опустила взгляд, и вампир выругался. «А это плохо?» — спросила я. Кас пожал плечами, присаживаясь обратно в кресло. Мне бы и самой не помешало присесть. Недолго думая, я опустилась на край кровати, обхватив плечи руками. К счастью, меня змейка укусить не пыталась. «Как сказать?» — задумчиво ответил он, не отрывая взгляд от змейки. А затем спросил. «Ты замуж за Василиска хочешь?» «Ты что? Нет, конечно!» Тут же возмутилась я, хмуро глядя на вампира. «При чем здесь вообще это?» «Пока не уверен. У многих народов подобные артефакты используются для связующих ритуалов и защиты женщин до свадьбы. А иногда и после». «Я не уверена, что знаю хоть что-то, но, Кас, это безумие!»